Стена тянулась в обе стороны и скрывалась вдалеке. Больше всего это напоминало сплетение огромных дождевых червей на дне жестянки, приготовленной для утренней рыбалки. Тела непрерывно двигались, их были тысячи, миллионы, влажные и скользкие на вид фигуры пробирались среди себе подобных, искали, пытались что-то сделать и не могли остановиться. Меня одновременно осенило тремя потрясающими восприятиями. Во-первых, это были не черви, а люди. Во-вторых, от этой бурлящей массы исходило невообразимое, ошеломляющее излучение сексуального желания и мужского, и женского. В-третьих, все эти люди были физически мертвы. Мне захотелось развернуться и убежать, но какая-то часть души задержала меня на месте. Наконец, я немного успокоился и восстановил способность трезво мыслить. Неужели я хочу стать таким, как они? При одной мысли об этом меня передернуло от отвращения. Половое влечение, которое лишь несколько секунд назад казалось таким важным, потеряло всякую привлекательность. У меня появилось твердое убеждение, что оно по-прежнему будет возникать, но никогда больше не получит полной власти над моими мыслями и поступками. Вслед за этой вспышкой понимания возникло другое мощное чувство. Сильное сострадание ко всем, кто заточил себя в эту колышущуюся массу и до такой степени сосредоточился на поисках полового удовлетворения, что перестал думать обо всем прочем. Во мне разрастался гнев, направленный на полный запретов, ограничений и искажений мир, который сделал возможным то, что я видел сейчас. Кто эти люди? Отбросы человеческой эволюции, которым суждено вечно оставаться в этой куче? Я осторожно шагнул вперед и остановился у самого края груды. Она состояла из кишащих, поблескивающих влагой тел, мужских и женских, всех форм и размеров. На мгновение из кучи высунулась голая волосатая нога, и я схватил ее, потянул на себя. Нога беспорядочно дергалась, ее владелец пытался забраться поглубже в шевелящуюся массу. Я потянул сильнее, крепче сжал скользкую от пота лодыжку. Вскоре мне удалось выдернуть из кучи все тело. Это был мужчина среднего возраста, черноволосый, с правильными чертами лица, довольно щуплой комплекции. Он упал на живот и, перебирая конечностями как краб, попытался вновь нырнуть в кучу. Судя по всему, он даже не понял, что его схватили за ногу. Я без труда удержал его, затем склонился и крикнул прямо в ухо: «Эй, я хочу с тобой поговорить, подожди минуточку!» Я не заметил никаких признаков того, что он меня услышал. Выражение его лица не изменилось. Оно по-прежнему отражало страстное вожделение. Он продолжал ползти к куче. Пришлось снова отдернуть его назад. Я не знал, что делать дальше, и решил попробовать другой способ. «Это полиция! Полиция! Облава притона! Спасайся, кто может!» Несколько секунд я ждал реакции, но ее не последовало. Я не был в состоянии предложить ему то излучение, которое смогло бы привлечь его внимание. Я отпустил ногу, и мужчина быстро подполз к куче. Груда поглотила его, закружила в безостановочной мешанине тел. Я с грустью развернулся, вытянулся к метке своего материального тела и добрался назад без происшествий. С тех пор у меня появилось новое средство, помогающее справиться с приливами полового возбуждения. Чтобы избавиться от него, достаточно было вспомнить человечество, которое смешалось в кишащую, безмозглую груду извивающихся тел. Средство оказывалось безотказным. Этот эпизод мало отличается от типичных сцен, которые можно увидеть в непосредственной близости от физического плана. Вскоре я обнаружил, что мои посещения таких районов подчиняются определенной схеме. Это были те уровни существования, которые я прежде сознательно проскальзывал на большой скорости, чтобы избежать возможных столкновений. Все эти случаи нападений происходили именно во втором теле, еще до того, как я освободился от него и полностью покидал материальное тело. Теперь, когда «за рулем» в кавычках было мое высшее «я», я чувствовал себя в полной безопасности. Само чувство было правильным, но в причинах я ошибался.